«Ну, здравствуйте, Анатолий Олегович!» Сладкоголосо начал я. «Вот и получилось нам свидеться вновь. Чего молчите?» «Снимите с меня этот дурацкий наручник!» Увидев, как Джамиля закрыла дверь, грозно потребовал он. «Вы еще не знаете, на какие грабли наступили! Немедленно меня освободите, идиоты! Кретины недоделанные!» «Анатолий Олегович, мы ведь приехали сюда не за вашими оскорблениями!» Мягко напомнил я суть дела. «А зачем? Зачем вы приехали?» «За деньгами, дорогой, за деньгами!» «Забирайте свои вонючие 150 тысяч и проваливайте к писиной матери!» «Покажите мне, где я могу их взять!» «Расстегните наручники, я все сделаю сам!» «Ай-яй-яй, Анатолий Олегович, мне помнится, как 2 часа тому назад вы сетовали на избыток имеющегося у меня юмора. Должен заметить, что и у вас его предостаточно. Говори, где бабки, или я попрошу даму заняться тобой всерьез. Говорят, она большой спец по гениталиям. Учти, она бывала в горячих точках. И теперь ей твои страдания, как мертвому припарки. Вы не имеете права! Скотина ты, а не стригун. Ты обманом выманиваешь у граждан их деньги, а когда приходит время их отдавать, говоришь о правах. «Где бабки, сволочь?» — спросил я беззлобно и даже ласково. «Даю тебе на размышление 30 секунд». «Нет у меня денег! Израсходовал все! Сам видишь, какой домино отгрохал!» «Позволь, но ты только что обещал вернуть 150 тысяч, и ты клянешься после этого убраться отсюда к чертовой матери?» «Клянусь, что после того, как я получу деньги моего клиента, я уберусь отсюда к чертовой матери. В левом нижнем ящике письменного стола, под папками, ключи от сейфа. Открой и забери все, что там есть». «Господи, какой анахронизм!» Проворачивая тугое колесо стальной двери, возмутился я. «У всех уже давно сейфы с электронными запорами, а у тебя все еще какие-то водопроводные вентили. Не эстетично даже. Зато надежно! Электронику открывать научились, а здесь без газовой горелки делать нечего. Что ты там ковыряешься?» «Смотрю, что ты дешево хочешь отделаться. Тут и 140 тысяч нет». Старательно рассовывая пачки по карманам, возмутился я. «138 тысяч и 500 рублей. Можешь не пересчитывать, все равно не прибавится. Это все, что у меня есть. Хочешь — бери, а хочешь — уходи так». «Что-то не верится мне, и в душе сплошная сомнительность. А знаешь почему?» «Не знаю. И знать не хочу. Ты обещал забрать бабки и оставить меня в покое». «Я тебе обещал получить деньги моего клиента, а только после этого убраться во свояси. Но господину Говорову ты должен куда как больше, а именно 1 400 000 новых рублей. Вот когда я их от тебя получу, то выполню твою просьбу с превеликим удовольствием». «Вздор! У нас ведь был уговор про 150 тысяч!» «У нас шла речь о деньгах клиента, а это лимон 400. И советую не тянуть резину и не портить себе нервы, а то уже полночь на носу, без 10 минут». Глянув на массивные напольные часы, уточнил я. «Все нормальные люди уже спать легли, а я тут с тобой валандаюсь». «Абсурд какой-то! Ночной кошмар! Нет у меня таких денег!» «Вы делаете мне больно, уважаемый! Мне искренне вас жаль, но я вынужден обратиться к услугам нашей очаровательной девушки!» Приоткрыв дверь в полутемный холл, я негромко позвал Джамилю и несколько растерялся, когда она тотчас спокойно спросила: «Я слышала, у вас возникли проблемы?» «В некотором роде да. Откуда ты знаешь?» «На всякий случай я сидела под дверью. Мало ли, чем черт шутит, когда Бог спит. Мне нужно поговорить с ним насчет денег». «Да, но на первый раз щадяще и аккуратно». «Хорошо, там на стойке бутерброды. Побудьте пока здесь, я позову». Избиение младенца было недолгим. Уже через 3 минуты я был приглашен в кабинет, где господин Стригун, морщась от боли, решил честно отдать уворованное. «Только убери от меня эту садистку!» Для начала поставил он ультиматум. Глаза об мои ее не видели. Палач! Форменный палач! Она мне не мешает, а даже наоборот. Короче, давай бабки. Расстегните наручники. Самим вам с моим тайником не справиться. Расстегнем, если не сделаешь глупости. Да что же я враг себе? Ты прав. И учти, что в случае одного твоего неосторожного движения, ты труп. Жанна, уважь просьбу Скопидома. Только деликатно, а то он вздрагивает при одном твоем имени. Не бойся, товарищ, мы друзья. Стервятники, да беркуты вам друзья. Уже сидя в своем кресле и растирая руки, ворчал Стригун. Найдите мне хоть какую-нибудь веревочку. Зачем? Вешаться никак решил. Насмешливо спросила Джамиля. Не утруждай себя, в случае чего я и так тебя замочу. Замочу, размочу. Надоело. Штаны мне подвязать надо, а то спадают. Вот и хорошо, далеко не убежишь. Займись делом и перестань капать нам на нервы. Ткнув ему стволом в плечо, поставила она точку в дискуссии. Да, конечно, я сейчас. Есть, знаете ли, у меня небольшой сакраментальный сейфец личного, так сказать, пользования. И находится он в том напольном хронометре. Вот сейчас мы его и пощупаем. Словно подтверждая его слова, массивные часы начали отбивать полночь. Поддерживая штаны, Стригун смешно до них допрыгал и, подождав, пока окончится бой, открыл дверцу. Затаив дыхание, мы следили, как он прокручивает стрелки против их хода, ожидая, что сейчас они отойдут в сторону, и мы увидим груды золота. Увы, ничего подобного не произошло. Вообще ничего не произошло, если не считать того, что Стригун исчез. Вот так стоял, и вдруг его не стало. Я ошарашенно посмотрел на Джамилю. «Люк!» — коротко объяснила она, указав на невидимый мне участок пола под часами. «Здесь его хитростями нам не разобраться. Бегите немедленно к гаражу, он за домом. Я попробую перехватить его. Думаю, у него есть лаз в гору. Не забывайте контролировать выход!» Уже карабкаясь вверх, проинструктировала она. Алюминиевые жалюзи гаража отыскались довольно быстро, хотя ничего подозрительного я за ним не услышал. О том же, как попасть внутрь, я не имел понятия, а кроме того, в мои обязанности входил и контроль над внешним входом. Стоящие на площадке Нива и наша копейка тоже чрезвычайно меня беспокоили, потому как в любой момент на них можно было удрать. Проверяя свои объекты, я вынужден был бегать от одного угла к другому, в обстановке крайней нервозности и напряжения. Кроме всего прочего, меня страшило появление какого-нибудь нового, постороннего лица, что здорово бы осложнило мою сторожевую задачу. Пробегав таким образом больше часа, я вконец вымотался и, выбрав оптимальную точку у торца дома, присел на бордюр. «Нет, что бы там ни говорили, но вы, Гончаров, натуральный дурак. Только растяпа способен был развязать руки отпетому мошеннику в его собственной, секретами построенной крепости. Теперь из-за твоей глупости девка скачет по горам в надежде вернуть денежный мешок. И нет никакой гарантии, что ей это удастся. Да и вообще, в горах ли он? Возможно, преспокойно отсиживается сейчас под полом своего кабинета и ждет утра. Ждет, когда уже вызванные сигналом или по рации дружки его вызволят. Что тогда будет с нами, понятно без слов. Скверно. Не пора ли нам отсюда уносить ноги, пока еще есть такая возможность? Думаю, что пора. Где только ее черти носят. Так она и до рассвета может газелью носиться в горах. А утром по нашим праведным душам можно будет заказывать панихиду? Скверно, Гончаров, скверно. Только что, можно сказать, вернуться с того света и опять назойливо проситься назад. Неожиданно мое ухо уловило негромкий мягкий щелчок магнитного замка. Прижавшись к стене дома с гаубицей наготове, я медленно пошел навстречу готовый к самому наихудшему. «Константин Иванович!» — послышался райский голосок Джамили. «Это я! Дело в шляпе, можете выходить! Господин Стригун приносит вам свои извинения и просит его выслушать!» «Господи, да откуда же ты?» Выходя за угол, удивился я. «Как ты в доме-то очутилась?» «Стригун любезно показал свой крысиный ход. По нему мы и вернулись назад. А где ты его срубила?» «Там, где я ожидала, только метров на 50 правее и повыше. Но ничего, догнала. Он по горам совсем плохо шастает. Догнала и в морду фонарем. А он как рот сощурился и в слезы. Отпусти, говорит, я тебе денег дам». Такой слезливый мужичок оказался. Даже жалко его немного. Когда он выманивал у людей деньги, ему жалко их не было. Так что совесть наша чиста. Помни об этом, и будет легче. О чем вы говорите? Какая совесть? Это я так, для связки слов. Все равно мне придется его замочить. Тут уж никуда не денешься. Ты в своем уме? Растерялся я от такого заявления. Что за глупости ты говоришь? Отберем у него деньги и пусть катится ко всем чертям. Конечно, криво усмехнулась Джамиля. А о моей семье вы забыли? При чем тут твоя семья? Искренне удивился я. А при том, что он завтра же заберет их в заложники. За свои паршивые деньги он будет пытать и издеваться над ними так, что вам и не снилось. Я эту породу знаю достаточно хорошо. Он и за копейки, и с матерью поругался. По крайней мере, мне так показалось, когда я лежала в багажнике и слушала ваш разговор. Не понимаю, откуда он может знать о твоих родственниках? Пока он не знает, но завтра ему будет известно все. Он что же, по-твоему, ясновидец? Тут не надо быть ясновидцем. Достаточно навести справки через ГАИ. И сразу же станет известно, кому принадлежит машина и где живет владелец. Ну а установить, что я его дочь, совсем уж просто. Ты права, обсудим это попозже, открывая дверь кабинета, пообещал я. Стригун стоял на том же месте, в той же позе, только без штанов. Видимо, бедняга потерял или сбросил их для увеличения скорости бегства. Но так было даже лучше, потому что голый человек всегда уязвимей. Где бабки, козел? Говори немедленно. Иначе всю оставшуюся жизнь ты рискуешь прожить евнухом. Времени у нас мало, поэтому я даю тебе только 10 секунд. После этого мы приступим к операции. Учти, игры кончились и начались серые будни. Сволочи! Прошепелявил он разбитым ртом. Все-таки достали! Открой сейф, там внутри второе дно. Забирайте сколько надо и уматывайте с глаз долой. Выполнив его рекомендацию, я под металлической плитой обнаружил целое состояние. Рубли и доллары, аккуратно перебинтованные бумажными ленточками, лежали ровными рядами и просто просились в карман. Увидев это денежное море, Джамиля пискнула и запустила руку. «Не сходи с ума, лучше найди какую-нибудь сумку», — остановил я ее порыв. «Снимай майку, скотина!» Зверея от вида денег набросилась она на Стригуна. «И побыстрее, а то я тебе сейчас помогу!» «Не надо, я сам, только не подходи ко мне!» Завопил несчастный, спешно сдирая майку вместе с рубашкой и пиджаком. «Не снимается!» Уже совершенно голый, плясал он, тщетно пытаясь вырвать прикованную к львиному кольцу руку. «Не дергайся, кретин!» Оборвав маечные лямки и завязав их узлом, Джамиля сотворила вполне приличный мешок. «Сколько он вам должен?» 1 400 000 рублей», — педантично ответил я. «Значит, нам предстоит взять 140 пачек по 10 000 рублей в каждом». «Но 140 000 вы уже забрали!» — несмело пискнул Стригун. «Засохни, голожопый! Это компенсация за моральный ущерб и прочие непредвиденные расходы!» — ощерилась девка, проворно закидывая крупнокупюрные пачки в майку беснующегося хозяина. «А зачем вам брать в рублях?» — вдруг успокоившись, спросил Стригун. «Не проще ли взять в валюте? Ведь вам предстоит дальняя дорога. А с таким непомерным грузом это опасно. Будет гораздо разумнее взять 5,5 пачек зелененьких. Своей заботой ты чем-то напоминаешь мне Корейка, усмехнулся я. Не иначе готовишь какую-нибудь гадость. Смотрите сами, вам виднее. Просто в случае шмона ваш багажник не проскочит незамеченным. Вас попросят объяснить происхождение капитала. И что вы на это скажете? Вы покажете на меня, а мне этого не хотелось бы. В твоих рассуждениях есть зерно истины, но все равно я тебе не верю. Поэтому сделаем так. Джамиля, возьми 3 пачки долларов, а остальное все-таки рублями. Как скажете, Константин Иванович. Трудолюбиво пакуя деньги, согласилась она. Поторапливайся, милая, уже без четверти 2. Напомнил я ей и себе о времени, которое сейчас явно работало не на нас. А нам еще с уважаемым Анатолием Олеговичем нужно о многом поговорить. О чем это ты собираешься со мной говорить? Узнаешь. Джамиля, подожди в холле, только, пожалуйста, не уезжай без меня. Вам не стыдно? Направляясь к выходу, тихо спросила напарница. Разговор у нас с тобой, товарищ Стригун, будет такой. Я задам тебе несколько вопросов, ты честно на них ответишь, а потом я сажусь в машину, и мы расстаемся с тобой навсегда. Тебя устраивает такая повестка дня, то есть ночи? Устраивает, если ты обещаешь, что твою наглую рожу я никогда больше не увижу. В таком случае располагайся. Ногой я оттолкнул к нему его роскошное кресло и продолжил. Расскажи-ка мне, как ты замочил Дениса, и кто из твоих головорезов удавил рабу Божью Линду Коровину? Что? Я заметил, как последняя кровь отливает от его и без того бледных ланит. Что ты такое несешь? То, что слышишь, только не делай незнакомый цвет лица. Мне будет больно, если ты скажешь, что эту женщину не знаешь. Нет, Линду я знаю, и даже больше. Я хотел на ней жениться. Что же тебе помешало в столь добром начинании? Ничто. А кто? Денис Виноградов. Понятненько. Значит, соперника ты укоцал в порыве ревности и мщения. Замочил, а потом в припадке звериной злобы оторвал ему голову и отпилил руки-ноги. Что за чушь ты несешь? О чем ты? О расчлененном трупе Виноградова, найденном в понедельник на чердаке его дома. Или этот факт ты тоже будешь отрицать? Подожди, дай собраться с мыслями. Откинувшись на своем троне, он сделал вид, что крайне поражен услышанным. Ничего не понимаю. Там в баре есть коньяк, если не трудно. Плесни мне немного. Ну-ну, выполняя просьбу, ехидно усмехнулся я. Пьешь, чтобы прийти в себя от чудовищного моего известия. Подожди, я в самом деле ни черта не понимаю. Выпей, Стригун, и перестань дурачиться, не смешно. Мне тоже. Осушив просторный бокал, он затряс головой, словно отгоняя наваждение. А ты меня не берешь на понт? На понт тебя будет брать следователь. Мне это без надобности. Мне вообще вся ваша история, за исключением говоровских денег до фени. И уж по крайней мере к окружному прокурору я не побегу. Я ничего не понимаю. После продолжительной паузы решительно сказал он. Чего ж тут понимать? Пришикнул Дениску, так и скажи. Ну, пришикнул. А при чем здесь расчленение тела? Наверное, хотел замести следы преступления. Подсказкой помогал я. А целиком такого лося ты упереть не мог. Вот тебе и пришлось тащить его в ванну и там четвертовать. Вспомни, вероятно, ты просто забыл. Какое там к черту забыл? Я, когда его ухлопал, так опрометью бросился из квартиры. Толком и сам не знаю, как очутился на улице. Только на воздухе пришел в себя. Я всего-то и пробыл у него. От силы 10 минут. Какое уж там четвертование. Меня в тот момент самого можно было четвертовать. Ты в этом уверен? Уже зная, что он не врет, спросил я. А то нет, только недавно он мне сниться перестал. Куда попала пуля? Пуля вошла под правым глазом, только бог свидетель, не хотел я его убивать. Это мы понимаем, саркастически прокомментировал я, как в том анекдоте, когда потерпевший Карапетян сам случайно упал на нож, причем 17 раз. Молчал бы уж. Я и молчу, это ты спрашиваешь. Вот и отвечаю, что к расчленению Дениса никакого отношения не имею. А что случилось с Линдой? Подожди, расскажи-ка мне все по порядку.